Сет особо не заморачивался с сердцами, украденными Яшагьяхом. Похоже, он просто сгреб их в камин и набросал туда побольше дров, нисколько не смущаясь того, что пламя вырывается из топки, облицованной снаружи белым камнем, облизывая красно-желтыми языками резные барельефы и щедро выбрасывая жирные струи копоти, немедленно оседавшие на стенах и потолке. За счет открытого окна вонь трупного разложения почти выветрилась, но теперь в воздухе висел смрад горелого мяса. Выродок поднял с пола одно из кресел, и ведьма теперь сидела на нем, держа на коленях связанные руки и низко опустив голову. Волосы ее были растрепаны, зато узел на груди, кажется, выглядел завязанным более тщательно. По крайней мере, обрывки хоть что-то скрывали. На том месте, куда упали останки Ньяшагьяха, пораженного Дагдамаром, осталось жирное влажное пятно, очерченное пентаграммой, которую Сет, похоже, начертил воском обычной свечи, снятой с ближайшего подсвечника. Ее огрызок, небрежно отброшенный, валялся рядом. Спрашивается, а стоило ли гонять меня в церковь? В углах пентаграммы корчились корявые уродливые знаки, похожие на раздавленных червей, и начерченные красным. Зная ублюдка, могу с уверенностью сказать, что он их начертил, макая пальцы в собственные раны. На моей памяти Сет пару раз обмолвился, что древняя кровь, текущая в его жилах, один из самых универсальных алхимических ингредиентов, какие только доступны смертным. Думаю, любой из его родичей мог бы жить без забот, просто продавая полпинты крови в месяц сумасшедшим зельеваром из аптечного переулка. «Я смотрю, вы не отличаетесь терпением, мессир Альвада», — заметил Сет при нашем появлении. «Не смогли дождаться утра?» «Грешен, сеньор Слотер», — почтительно склонил голову Тага. Взгляд его так и впился в сокрушенную ведьму. Та при звуках его голоса даже не шевельнулась, по-видимому, все еще пребывая в беспамятстве. Вот уж не думал, так не думал, что одна увесистая книжка, пусть даже от души запущенная сильной рукой, способна так надолго отправить человека в страну грез. Хотелось бы верить, что Сет просто добавил кое-что от себя, покуда я бегал. В конечном итоге даже он получил возможность убедиться, насколько опасная ведьма пока может стоять на ногах и ворочать своим черным языком. «Не сомневаюсь», — Слотер не улыбнулся. «И не только отсутствием терпения». «О, уж вы-то меня понимаете». Нам ведь обоим происхождение и семья не оставили шансов выбирать между грехом и благостью самостоятельно, не так ли? Та самая свобода выбора, которую мессианские клирики провозглашают высшей ценностью, какую Творец даровал смертным, нам с вами никогда не предоставлялось. Такое уж наследие. Сделав знак своим людям оставаться у дверей, Сантагиис прошел к камину и, сняв перчатки, протянул руки к огню, как если бы они замерзли, хотя ночь снаружи выдалась мягкая и безветренная. У камина вонь горелой плоти должна была ощущаться куда сильнее, и я невольно сморщился. Альвада заметил это краем глаза и, едва заметно подмигнув, шумом втянул воздух своим длинным хрящеватым носом. А, на лице его появилось выражение крайнего удовлетворения. Казалось бы, любое мясо, если его поджарить, пахнет одинаково аппетитно. Но запах человеческого ни с чем не спутаешь. «В камине горят останки демона», — сказал я. «Что с того?» Его мать была человеком, и это дает о себе знать. Впрочем, когда мы с вами закончим окончательно, в ней тоже останется мало человеческого. Паладин Черной Церкви коротко рассмеялся, затем резко оборвал смех и глубоко вздохнул, силясь обуздать охватившее возбуждение. Щеки его пошли красными пятнами. «У меня прекрасное настроение, сеньоры. Впервые за последний год. Думаю, именно такое состояние называется благодать, а вовсе не то, что вкладывает в сие слово чертовы святоши». Вы обращали внимание, что даже самые сладкоречивые клирики строгой церкви способны выдавить из себя до убогого мало подробности о тех радостях, что якобы должны ждать праведников в кущах Вырия Небесного? Бедолаги. Они ведь просто не могут придумать ничего соблазнительного для смертных, поскольку в своем лицемерии успели все сколь-нибудь стоящее заклеймить как порок. Радость соития, чревоугодия, триумф победителя. Оттого-то и все канонические метафоры о вечной жизни на небесах в окружении сонма ангелов, завязаны исключительно на презираемое богатство. Сплошные золотые пажити да жемчужные одеяния. Тьфу! Он действительно плюнул прямо в огонь. Затем Тага повернулся и вдруг резким движением вытащил из-за пояса нож с широким округлым лезвием из плохонького грубо прокованного железа и желтой роговой рукояткой. Не стилет убийцы-аристократа и не зловещий клинок душегуба из доброй стали, а простой крестьянский нож, каким обваливают скотину. Все это время он носил его с одной целью и по одну душу. «Простите, не могу сдержаться», — сухим и холодным голосом, составившим резкий контраст той жизнерадостности, с какой озвучивалась предыдущая тирада, произнес Сатаникос. «Должен отрезать себе кусочек радости прямо сейчас Я ведь когда-то обещал этой суке, когда мы снова встретимся, я начну с того, что попробую ее страдания на вкус. Так вот, это не было метафорой. Меня слегка затошнило, и я сказал себе, что это от запаха сгоревшего мяса. «Воссоединение семьи в духе Слоттеров», — глухо произнес Сет. «Вам были бы рады в моем клане, но нет». Он сделал два шага навстречу и встал между Федерикой и Урсулой. «Сначала закроем сделку». Слоттер поднял здоровую руку и показал Сантагийцу шкатулку. Ящик, прежде вмещавший создание, именуемое Ньяшагьяхом, выглядел теперь не только непритязательно, но и откровенно неважно. Серебряные замочки были выдраны с мясом, одна из петелек, удерживающих крышку, тоже, и та едва держалась на второй. Передняя стенка треснула, полированное черное дерево лопнуло от сильного удара, расколовшись по всей длине. Красный бархат торчал сквозь эту трещину, отчего казалось, будто шкатулка — живое существо, получившее рану. Узилище демона, похоже, разделило участь своего пленника. Слоттер небрежным движением швырнул расколотый ящичек к ногам Альвады. Таго не двинулся с места, только коротко мотнул головой. Один из его сопровождающих вышел вперед, извлек из-под полы плаща, окованный железом, ларец из красного дерева, поставил его на пол рядом и аккуратно поместил в него узилище Ньяшагьяха, касаясь его лишь кончиками пальцев. В итоге получилась шкатулка в шкатулке. Надо же, а я думал, только арборийцы таким баловством увлекаются. Движения островитянина были очень скупыми и точными, а еще у них чувствовались страх и брезгливость. В проклятой шкатулке спутник сатаника соприкасался точно к останкам раздавленного ядовитого гада. Закрыв крышку и защелкнув на ларце небольшой замок, человек нервно вытер руку о штаны. Он повернулся к хозяину и коротко доложил. «Эста, я всегда выполняю свою работу», — просто сказал ублюдок. Альвада кивнул. Его человек взял ларец за железное кольцо в крышке и отступил за спину хозяина. Сомневаюсь, что после уничтожения демона и тех манипуляций, какие Сет проделал, пока я бегал за святой водой, от этой игрушки будет много толку. Но чем бы Таго ни тешились, а деньги Слоттеру они заплатят. Таскать с собой столько золота было бы обременительно, сеньор Слоттер. Словно услышав мои мысли, сказал Альвада, запуская пальцы за широкий пояс и извлекая белый незапечатанный конверт. Он протянул его мне и сделал приглашающий жест. Я заглянул внутрь, ощущая, как ноздри щекочет запах краски, чернила сургуча, и обнаружил там корешки аккуратно сложенных бумаг. Потянул их наружу, цветастые, расписанные причудливыми вензелями. Бумаги выползли, увлекая за собой хвостики кистей, отягощенных солидными печатями. Прям грамоты о пожаловании дворянства. Это векселя палаты негоциантов Ура. Каждый на 2000 золотых в чистом весе. Насколько я могу судить, самые надежные ценные бумаги в пределах владения вашего короля. Надежнее только слово самого короля. Хотя, выбирая между ними и этими бумагами, я бы без сомнения выбрал последние, ибо все короли одинаковы, щедры на слова и скупы на золото. Вы с честью выполнили условия своей сделки, сеньор Слоттер, и вознаградить ваши услуги меньшее, что я могу сделать. Федерико Альвада и Каян Агвальдия да Сабада всегда держат свое слово. Мы в расчете? Я подошел к Сету и передал ему векселя. Чертов Слоттер, не читая и даже не глядя, скомкал оба и сунул за пояс. «Хорошей вам дороги обратно в Ходрит, Альвада», — угрюмо сказал он, — «не подхватите морскую болезнь». У меня заныли зубы от недоброго предчувствия. А как же угрозы и фора ровно на 3 часа? «Мы сантагийцы, нация морских воинов», — с достоинством заявил Таго. «Мы даже не знаем, что это такое. А теперь вы не оставите меня наедине с сестренкой. Нам надо столько сказать и отрезать друг другу. Признаться, я хотел попросить вас о том же». Я тут провел пару часов наедине с вашей сестрой, и мне тоже хочется ей столько сказать. Сказать и потрогать. Я застонал. Кажется, не только мысленно, но и вслух. Лицо сатаника со Федерико Альвады застыло, сделавшись как никогда похожим на заостренный стилет, а его люди заскрипели кожей и заскрежетали металлом. В воздухе начало ощутимо сгущаться напряжение. Такое ощущение, словно кто-то подвесил под потолком невидимый механизм смерти и начал медленно, но решительно закручивать его пружину. Отныне каждое слово и каждое действие будет совершать новый оборот заводного ключа, пока пружина не дойдет до своего предела, чтобы затем вдруг со звоном распрямиться, высвободив страшную энергию разрушения. «Вот как», — медленно сказала Альвада, — «значит, просто не будет». «Судя по количеству людей, сопровождающих вас, вы не очень-то на это и рассчитывали». «Я ничуть не сомневался, что вы победите, сеньор Слоттер», — сказал Альвада, и голос его звучал неуместно вежливо. «Вопрос в том, какой ценой. Судя по вашему потрепанному виду, пресс-юэс Муэльта, это мне на руку. Сет криво усмехнулся, вернее, просто дернул щекой. Даже с оттертой физиономией, огромной и массивной, весь посеченный шрамами, в окровавленной и залитой чернилами твари, одежде, он сам выглядел страшнее любого демона. Мы договаривались только насчет шкатулки. Она ваша. Я благодарен вам, сеньор. Однако, как вы уже поняли, шкатулка была всего лишь препятствием, которое отделяло меня от этой женщины. Вы устранили это препятствие. Так оставьте нас. Это семейное дело. Кровь и пепел. Стоило дважды об этом подумать, прежде чем вовлекать в него специалиста, которого называют ублюдком. Такие прозвища хорошо характеризуют отношение к семейным делам. Я не хочу конфликта с вами и вашим кланом. Отойдите. Конфликт начался, когда вы вынудили меня принять контракт. Все, что у вас есть, отсрочка в 3 часа. Да что она для вас? Просто случайно встреченная шлюха. Я готов утроить ваше вознаграждение, чтобы регулировать этот пробел в нашем контракте. Все честь по чести. Я затаил дыхание, ожидая, что ответит Сет. Не то чтобы он был жаден до денег, но сумма получалась ошеломляющей, а ведьма и ее кольцо для него не значили ничего. Ну или почти ничего. Кроме того, судя по количеству людей, которые привел с собой Альвада, это было не просто предложение, это был разумный выход. «Засуньте их в свою смуглую задницу», — прорычал Сет. «Мой контракт исполнен». Федерико Альвада кивнул и несколько секунд простоял неподвижно, словно обдумывая услышанное. Затем он понимающе кивнул. «Это логично. Женщины всегда достаются победителям. Герой убивает дракона и получает все. Его сокровища, его принцессу. Но только эта тварь не принцесса, сеньор Слоттер. Она ведьма. Она повинна в преступлениях против своего народа, против его церкви и должна предстать перед судом. В том числе за убийство вашего с ней отца, не так ли?» Если этот взгляд должен был застать Тага врасплох, то ничего не вышло. Альвада лишь слегка повел плечом. «Я вижу, у нас не осталось маленьких тайн друг от друга. Что с того? Ваше знание ничего не меняет. Я должен увести эту суку. То, что от нее останется после сегодняшней ночи. В Ходрит, где она будет молить о смерти, пока не потеряет голос от воплей. Если вместо одного демона ее будет защищать другой, значит, придется искать способ управиться и с ним. Возьмите деньги, отступите. Она вам никто. Это подлая вероломная тварь. Чтобы сбежать, она ударит вас кинжалом в спину, едва улучит момент. Отдайте ее мне». Я против воли кивнул. «Все так. Сет, послушай». А чертов Слоттер только ухмыльнулся и сказал. «Уже». «Что уже?» — непонимающе нахмурился Сатаникас. «Уже ударило». «Да что с вами такое? Вы ведь не смертный». Альвада практически умолял. Его взгляд метался, перескакивая с внушительной фигуры Слоттера на скорчившееся в кресле тело столь ненавистной сестры. «Вы в силу своего наследия должны быть выше их глупых сиюминутных представлений о чести, рыцарстве, благородстве. Истинное преимущество чистого зла в том, что оно всегда может позволить себе рациональные поступки, независимо от последствий». «Мой поступок вполне рационален», — Сет слегка охмыльнулся самым краешком губ. «Я очень блюду репутацию». Сантагидс невольно замолк, тяжело дыша и глядя на него так, что не будь Слоттер выродком, его просто неминуемо должен был хватить удар от того количества концентрированной злобы, какую выделил в воздух Альвада, темный паладин, сатаника с черной церкви и сын Бафомета. «О чем вы?» Наконец, справившись с собой, просипел Альвада. «О том, что он всегда выполняет работу, за которую получил задаток. Тупой ты засранец», — сказала Урсула, рыжая ведьма из Ходрида, мать демона и дочь Бафомета. Она резко вскинула голову, и густые огненные волосы отлетели назад, точно отброшенные порывом ветра. Ее губы были искусаны и распухли еще сильнее, превратив рот в похотливую рану на лице. Глаза снова полыхали изумрудным пламенем. Урсула подняла руки, и всем стало очевидно, что они не были связаны. Иллюзия и морок. Очередной обман. Хищно рассмеявшись, ведьма раскинула их, царапая скрюченными пальцами воздух. Босые ноги ведьмы оторвались от пола, она зависла в воздухе, растрепанная и притягательно ужасная в своей дикой безжалостной красоте. Люди Альвады слегка попятились, поднимая пистолеты и высвобождая из ножен клинки. Сатаникас остался на месте, одержимый не меньше, чем его проклятая и пропащая сестра. «У тебя был шанс уйти, но ты не послушал, и теперь Сет Слоттер должен выполнить свой новый контракт. Твоя голова моя. Фуэго!» Альвада махнул рукой. Пистолеты его людей уже целили в ведьму и ублюдка, а я стоял рядом с ними, частично закрывая собой угол стрельбы, и потому не имея ни малейшего шанса избежать своей порции свинца. Опытный фехтовальщик способен использовать крохотную долю мгновения, которая требуется, пока кремень, щелкнувший по затравочной полке, воспламенит порох и передаст огонь заряду. Это ничтожная доля секунды, но ее при должной сноровке достаточно, чтобы уйти с линии выстрела. Так вот, я эту долю секунды профукал и ничего не успел, да и не попытался успеть. Я просто замер, даже глаз не закрыл, ожидая грохота выстрелов и свиста свинцовых пуль, которые должны наполнить помещение, пронзить его, мгновение ока разнося и разрывая все на своем пути. И в первую очередь, ткани кожи, плоти, кости. Ауэ, помойный кот, ты был хорошим парнем. Сразу несколько пистолетов щелкнули курками, но вслед за этим не последовало череды крохотных взрывов, выталкивающих из стволов пули. В воздухе не вспухли облачка порохового дыма, несущие вонь тухлых яиц. Вместо этого зазвучали недоуменные возгласы и ругательства, которые тут же сменили крики боли, потому что Сет Слоттер, прозванный ублюдком, оказался рядом с паладинами Альвады и уже убивал. Он не хватался за свои пистолеты, заранее зная, что они тоже не выстрелят, и не тратил лишние секунды, пытаясь уклониться от направленных в лицо дул. Вместо этого он использовал драгоценные мгновения, которые люди Альвады потратили на возню с огнестрельным оружием, чтобы двумя гигантскими скачками покрыть разделяющих расстояние и пустить в ход клинки. Сатаникас, стоявший на его пути, просто отлетел к самой стене, снесенный ударом плеча точно горным обвалом. Он покатился по полу, заматываясь собственный плащ. Так отброшенная марионетка наматывает на себя нитки и стуча головой по навощенным плиткам паркета. Стоявший сразу за Альвадой Тага, тот, что убрал шкатулку в ларец, коротко хрюкнул, когда дага Слоттера вонзилась ему в брюхо, с такой силой и скоростью, что тонкий граненый кончик выскочил со стороны спины, пробив и куртку, и кожаный нагрудник, и толстый шерстяной плащ. Любой другой замешкался бы, силясь извлечь завязшее в мышцах и тканях оружие из столь глубокой раны, но неимоверная сила Слоттера не дала его врагам такого подарка. Он стряхнул с антагийца с клинка, как наколотое яблоко. Следующий островитянин получил страшный рубящий удар эскадроном наискось, и его голова лопнула точно перезрелый арбуз, разбрызгивая содержимое. Продолжая движение, Сет успел еще круто развернуться, уйти от неловкого и запоздалого выпада третьего тага и вбить окровавленную дагу под челюстную косточку, прежде чем прочие хваленые паладины Черной Церкви опомнились, бросили, наконец, бесполезные пистолеты и смогли дать ему отпор. Вернее, попытались дать. Двое атаковали Слоттера, крича, рубя и коля, и сталь гнусно засмеялась, залаяла, смыкаясь и размыкаясь. Первого Сет подавил сразу, тяжелыми ударами выбив из ритма, сломав стойку, смяв защиту и разрубив ключицу. Таков исход 9 из 10 поединков с ублюдком. Люди, которые упражняются в фехтовальном мастерстве, никогда не бывают готовыми к тому, что им придется останавливать своими клинками не другую шпагу или рапиру, но здоровенное лезвие шириной чуть не в пол ладони, которая сверху обрушивает рука толщиной с мужское бедро, частя удары быстрее, чем град лупит по крыше. Второй сантагиец смекнул, что к чему, использовал все свое мастерство, чтобы пустить удары Сета по касательной, а то и свести их к минимуму, постоянно контратакуя. А дальше мне уже было не досмотреть. Федерико Альвада привел с собой 6 человек, и Сет Слоттер, воспользовавшись щедро выданным ведьмой шансом, в мгновение ока упокоил или связал боем 5. Шестой же, счастливо избежавший незавидной участи, оказаться на линии атаки разъяренного носорога, зачем-то вставшего на задние копыта, вдруг оказался за спиной выродка, между ним и ведьмой, между мной и ведьмой. Сзади раздался негромкий шум падения, смягченного шорохом ткани. Эффектная левитация, приковавшая к рыжей все внимание людей Альвады, и заклинание энтропии, не позволившего пистолетом выстрелить, что это такое, я узнал лишь позже, опустошили Урсулу. Ведьма рухнула на пол и теперь неуклюже возилась, пытаясь подняться на ноги. Шестой паладин Черной Церкви не колебался и секунды. Оставив своих братьев сражаться против Слоттера и умирать, несмотря на численное превосходство, он отшвырнул пистолет и, обнажив шпагу, бросился к женщине, замахиваясь для удара. Клинки Азазеля. Я знаю, что должен был отступить в сторону и позволить ему сделать это. Вероломная сука того заслужила. Она пыталась скормить нас адским червям и демону. Из-за нее погибло столько людей, включая ни в чем не повинных слуг, работавших на Лохии. Из-за нее моя сестра едва не оказалась в борделе и натерпелась жуткого страха в руках ублюдочных похитителей. Одним словом, никаких разумных объяснений тому, что я сделал, не имелось. А я шагнул наперерез паладину с когтем в руке. Будь у паладина возможность встать стойко и выставить 4 фута от точной стали между мной и собой, многое бы усложнилось, но когда сталкиваешься на коротке грудь в грудь, так что можно заглянуть в глаза противнику и почувствовать вонь из его рта у себя на лице, нет ничего лучше короткого и злого клинка. Я поднырнул ему под руку, пропуская длинное неуклюжее лезвие стороной. Продолжая движение, скользнул за спину, обхватил шею и, приникнув к тагу, мускулистому и плотному, как брусок железного дерева, крепче, чем юный возлюбленный к ногой красотке, ударил когтем в печень. А потом еще раз. И еще, и еще. Быстро, быстро, быстро. Старая добрая школа уличных драк, стремительных и коротких, как струя мочи у столетнего деда. Было достаточно одного удара. Но 5 — это уж чтоб с гарантией. Мало ли, какие сюрпризы могут выкинуть эти головорезы, все-таки выкормыши черной церкви. Может, они котов в жертву приносят, чтобы их лишние жизни получить. Едва эта мысль пришла в голову, я тотчас нагнулся и на всякий случай перерезал горло уже покойному сантагийцу, лицо которого на глазах затапливала мертвая желтизна. Подумать только, котов в жертву. Ну и где твои черви, сука? Зло спросил я, поворачиваясь к растрепанной ведьме, которая неуверенно поднималась на ноги, цепляясь ослабевшими руками за подлокотники кресла. «Обернись!» — крикнула та. Машинально пригнувшись, я обернулся, выставляя вперед коготь. Но в оружии, по крайней мере в моем, уже не было нужды. Федерико Альвада, шарахнувшийся было к нам со шпагой в руках, резко остановился и попятился, потому что Сет уже разделался с его последним паладином и как раз поворачивался, рыча, точно разъяренный демон. Последний из 6 телохранителей отпрыска сантагийского Бафомета остался сидеть в черной луже, прислонившись спиной к стене, где прижал его выродок. Багрянец жизни толчками выплескивался из страшной раны. Правда, судя по разорванным бинтам и капающей с пальцев слотера крови, прежде островитянин успел таки пометить многострадальную шкуру ублюдка прощальным ударом, а значит, действительно чего-то стоил. Я отсалютовал трупу когтем. Толчок и падение оглушили сатаникоса, так что прежде чем он успел опомниться, а затем еще и выпутаться из складок собственного плаща, все закончилось. Альвада не успел ни прийти на помощь своим людям, ни разобраться с сестрой, пока Сет был занят резней. Бездарный командир, профукавший поле боя, отдав всю инициативу врагу. Я опустился на колено и вытер коготь об одежду зарезанного головореза, ощущая, как напряжение спадает, и меня, в который уже раз за последние часы, начинает бить крупная дрожь. Святые угодники, что за уголок преисподней мы тут соорудили? Всего несколько минут, и элегантный особняк покойного лохи превратился в сущую бойню. Стены и полы были забрызганы кровью. Под замершими в нелепых позах трупами расплылись черно-красные лужи. Воздух сделался сырым и тяжелым. Смрад горелого мяса из камина мешался с вонью серы и дерьма из выпотрошенных кишок, а также густым непередаваемым запахом крови, от которого во рту не пропадал вкус меди. Тьфу! Если раньше чертов Слотер выглядел устрашающе, то теперь он даже не казался, а в самом деле перевоплотился в полноценное чудовище, в свою настоящую постась, положенную всякому выродку, который, повторюсь, есть не люди, но демоны в человеческом обличье, порожденные похотью Лилит. Дымящийся, покрытый кровью с ног до головы. Вместо лица багряная маска, с которой сверкают белки глаз и ощеренные в зверином оскале зубы. И 2 клинка, ужасающе длинные и острые, и липкие. Ублюдок весь выложился в стремительной атаке, безжалостно расходуя всего себя, чтобы убить как можно больше и страшнее, используя преимущество внезапности. Он стоял, тяжело сгорбившись, опустив руки с клинками. Невысокого роста и лишенный мужских статей Альвада на его фоне казался уж очень крохотным и чахлым. У мышонка против кота и то будет больше шансов. Лицо сатаникоса сделалось таким бледным, что казалось, будто клинышки усов и бороды на нем нарисованы углем. «Все-таки стоило уйти», — прохрипел Сет и тряхнул клинками. «У меня и так слишком часто помирают работодатели. Плохо для репутации». Ни капли, но целые сгустки крови сорвались со стальных полотен и негромко шлепнули об пол. «Убей его, Сет!» — взвизгнула ведьма. «Ты обещал мне его голову!» «Заткнись, сука!» — не оборачиваясь, огрызнулся я. «От твоего рта и так слишком много проблем. Прихлопни его, Сет, и пойдем по домам. Тебе потребуется неделя в парных старины дозера, чтобы смыть с себя всю эту кровь. Последний шанс!» — скрипучим голосом сказал Сет. «Если через 2,5 часа вы успеете смазать пятки из города?» «Нет», — чуть дрогнувшим голосом сказал Альвада, — «нет. Все закончится здесь». «Дурак», — фыркнул я. «Зря», — пробормотал Слотер. «Убей его», — визжала ведьма. Слотер навел острие своего вертела на уровень груди сантагийца и двинулся вперед. Альвадо попятился, не пытаясь встать в позицию для фехтования или хотя бы поднять для защиты свою шпажонку. Вместо этого он торопливо распутал узел, которым был стянут его шейный платок, и, ухватившись за тонкую золотую цепочку, вытащил из-за пазухи некий амулет, травленая кислотой пластинка, из позеленевшей от времени меди размером с детскую ладошку. «Скрученные заклинания тут не помогут», — устало предупредил Сет. «О нет, сеньор Слотер», — засмеялся Альвадо. Голос его предательски дребезжал и ломался, выдавая страх, растерянность и отчаяние. Но на лице застыло нехорошее выражение. Такое можно увидеть у вконец проигравшихся игроков, которые ставят на кон все, включая свою жизнь. «Скрумагия, детские шалости. Сейчас вы увидите настоящее нечистое чудо». Лопатки сатаникаса уперлись в стену. Отступать стало некуда. Тогда чертов Тага завопил, словно умалишенный, и поднял руку с зажатой в ней пластинкой. Он стиснул ее острые края так сильно, что они разрезали ладони пальца, вызвав обильное кровотечение, но кровь не заструилась тонкими ручейками, не побежала, не закапала на пол. Вместо этого позеленевшая древняя медь впитывала ее, как морская губка впитывает воду. «Con your vos deuces sexet inferni, quick reavit mundum et quicquit in eos», торопливо забормотал Федерико Альвадо, и тяжело наступавший на него Сет Слотер споткнулся, будто наткнувшись на невидимую стену. «Quod pro milabras, et ad molias omnem meam petitonem, aue». Сатаника снова закричал, на этот раз боль и какой-то первобытный кровожадный восторг вытеснили из его голоса отчаяние. Шпага Сантагица отлетела, небрежно отброшенная, покатилась по полу, цокая чашкой по плиткам паркета, и остановилась, лишь упершись фесом в труп одного из людей Альвады. Сет взревел, прыгая вперед и замахиваясь тяжелым клинком. В него словно выстрелили из пушки. Встречный удар страшной силы врезался в великана-выродка, скомкал его прямо в воздухе и отшвырнул назад. Он крепко сколочен, Сет, чертов Слотер, крепче, чем иной боевой голем. Ребра его откованы из чистого железа, но, клянусь, я слышал, как они хрустнули. Удар отбросил его футов на 15. Ублюдок не удержался на ногах и покатился по полу, почти к самым моим ногам, брецая амуницией, вытирая с собой кровь и дерьмо, несколько минут назад выпущенные им же из паладина в черной церкви. Клинки выпали из его рук, но только вовсе не от того, что удар оглушил Слотера. Едва сумев превозмочь силу инерции, протащившую его по полу, Сет извернулся исполинским котом, одним слитным гибким движением оказавшись на колени, освободившись от шпаги и кинжала руки уже сжимали тяжеленные двуствольные пистолеты, в каждой из которых было забито по несколько унций свинца. Заклинание энтропии, сотканное Урсулой, уже развеялось, выстрелы загремели без помех, оглушительные в замкнутом помещении. Я против воли присел, словно опасаясь ответного огня, а ведьма вскрикнула и схватилась за уши. Кабинет Лохьи заволокло дымом от сгоревшего пороха. Сет попятился, помахивая пистолетами и напряженно вглядываясь в дымку. Слотер выпустил 4 пули в сатаникаса. Но когда дымка рассеялась, мы увидели, что Федерико Альвадо и Каян Агвальдио стоял, как ни в чем не бывало, с безумной улыбкой оскалом на лице. Он просто увернулся от всех. Невысокого и щуплого сантагица трясло от распирающей изнутри мощи, снизошедшей неведомо откуда. Его пальцы мелко дрожали, а голова подергивалась, как у припадочного. Эту силу, нахлынувшую извне, ощутили и мы. Сырой, напоенный запахом крови воздух буквально пропитался ею, и точка концентрации сошлась внутри брата Урсулы. Вонь серы заметно усилилась, однако раны Слотера, кажется, теперь уже были ни при чем. Альвадо медленно покрутил шеи, точно цирковой атлет, разминающийся перед тем, как взяться за свои неподъемные гири. «Ты знаешь, что это такое, Слотер», — сипло сказал он, отбросив свои сеньор и прочую показную вежливость. — По крайней мере, слышал, не так ли? — Черная благодать, — пробормотал Сет, бросая пистолеты на пол. — Благословение 6. — Именно, — сатаникас хрипло рассмеялся, — тот же дар, что получили вы, Норквасахи, от своей матери, но только временно и умноженный 6-кратно, по талике от каждого из 6. Кажется, теперь расклад сил в мою пользу. Вот уж воистину, теперь он чертов Тага. В Уре многие наслышаны про такой обряд. Редко, крайне редко, смертный, отчаявшийся и одержимый разрушительными чувствами, жаждой мести, ревностью или чистой злобой, способен докричаться до 6 адских герцогов сквозь их мертвый сон. Такому просителю ничего не надо. Он не видит для себя будущего, и все, о чем молит, дать ему возможность принести боль, страдания и ужас окружающим, за причиненные обиды, всем, кто обидел, изменил или озлобил. Такая просьба приятна шести. Черная благодать, благословение проклятием, сжигает душу, обрекая ее на вечные муки, а взамен наделяет осененного, или, правильнее сказать, оскверненного, невероятной силой, позволяющей в одиночку уничтожить больше людей, чем рота вооруженных до зубов солдат. «Это невозможно», — всхлипнула ведьма. «Для этого нужен алтарь, и обряд и жертва — это невозможно». Зря она подала голос. Альвада повернул голову в ее сторону и уставился на сестру глазами, в которых полыхал огонь. Кровавые слезы собрались в уголках его глаз и потекли по щекам, оставляя тонкие красные линии. Мощь, обрушившаяся на сантагийца, распирала его, разрывая изнутри, чрезмерное для смертного. «Считай это приветом от отца, тварь!» — крикнул он голосом, в котором явственно звучал утробный звериный рык. «Это он придумал и создал, как раз перед тем, как ты погубила его. Отложенное благословение, щедро оплаченное человеческими жизнями, выстраданное и выпрошенное у спящих герцогов во имя службы им же. Ирония судьбы. Отец подсмотрел его идею у мессианских святош с их индульгенциями. Если можно попросить о заочном прощении грехов, то почему бы не создать грех заочный? Когда отец сказал мне, сколько душ крови и золота стоит аванс преисподней, я решил, что он сошел с ума. Проще собрать маленькую армию из чертей и бесов. Но теперь я вижу, насколько мудр был Бафомет Сантагийский. Ну как, Сет или бастарда, каково тебе? Каково встретить того, кто много сильнее тебя?» «Постоянно встречаю», — проворчал Сет, нагибаясь, чтобы поднять с пола шпагу. «Издержки профессии». Он резко выпрямился, и они тут же ринулись друг на друга. Сталь со свистом растекла воздух. Громадная туша Слоттера врезалась в шкаф и грузно свалилась на пол, погребаемая грудой посыпавшихся книг и обломков. Я безотчетно шагнул вперед, закрывая собой женщину и судорожно стискивая в кулаке коготь, но тут же опомнился и шарахнулся в сторону. Еще не хватало класть жизнь за суку. Если чертов Слоттер желает, чтобы ему оторвали голову ради ведьмы, то это его проблема. Я же все еще не против увидеть, как Альвада схватит Урсулу за горло и по капле выдавит из нее жизнь. Да, лучше всего так, без пыток. «Я тебя наизнанку выверну», — пообещал сестре Сатаникас и, подняв руки, начал рвать на груди одежду, так, словно она мешала ему дышать. Чудовищная мощь душила его. Теперь Альвада не казался ни мелким, ни чахлым. Благодать словно проникла в каждый член его тела, раздув и взбугрив его, налив кровью и мощью. Костюм трещал на нем по швам, уступая натиску взбунтовавшейся плоти, распираемой изнутри невероятной энергией, направленной прямо из преисподней. Еще немного, он сам начнет дымиться, подобно Слоттеру. «Нет!» — слабо крикнула ведьма. «Нет, этого не будет!» Она попыталась прибегнуть к ворожбе, но витавшие в воздухе эманации черной силы всосали в себя всю магию, и никакого колдовства не вышло. Урсула скрючилась в кресле, закрываясь руками. «Я еще не закончил недомерок». Сет восстал из руин графской мебели, потрепанный и избитый, с прилившей к щеке страницей, но по-прежнему страшный, точно бунт нечисти. Вытащив из шеи длинную острую щепку, он отбросил ее в сторону, облизнул свои пальцы, скривился и сплюнул кровью. Зло ощерился. «У тебя еще остались дела на этой стороне комнаты. Иди и заверши». Осененный черной благодатью Альвады медленно повернулся к нему. На лбу и шее его вздувались жилы. По мокрому от пота и кровавых слез лицу ходили желваки. Бремя силы давалось, ой, как тяжело. Он сделал шаг вперед и замер, вдруг заподозрив подвох. Ублюдок, конечно, любит производить впечатление тупоумного громилы, но при этом ухитрился отправить на тот свет слишком много тварей, в том числе и человеческих, чтобы обходиться одной только голой силой, у которой, как ни крути, есть пределы. И Сет нас не разочаровал. Он демонстративно сбросил с плеча обломок шкафа и вперил в Сатаника сына насмешливый и злобный взгляд. Итак, осталось только это. Последний козырь. Других тузов в рукаве, похоже, нет. Не густо для эмиссара Черной Церкви. «О, выродок, поверь, тебе хватит!» Проскрипел Альвада, скаля красные, словно перепачканные кармином зубы. «Во мне сейчас бушует такая мощь, что хватит разорвать половину вашего клана, начиная с тебя, а уж тебя я на всякий случай порву, на особо маленькие кусочки». «Ты тупой недомерок», — ухмыльнулся чертов Слоттер. «Кровь и пепел. Ты же сам сказал, чья это сила. Сила шести герцогов. А теперь смотри сюда». Он прижал ладонь к порезу на шее, затем развернул ее к Альваде, Древняя кровь жирно блестела и дымилась на свету. И это кровь моей матери, Альвада, великой и распутной Лилит, черной суки, герцогини ада, четвертой из шести. Альвада затряс головой, словно пытаясь выбросить из нее слова охотника. Ярость мешалась на его лице с недоумением. Сет громоздко надвигался на него, подобно сбежавшему со свинцовых троп исполину топтуну, расшвыривая ножищами обломки дерева и книги, угрюмый и страшный, и сантагиец невольно дал слабину. Он попятился, выдавая страх, проникший даже сквозь опьянение черной благодатью. «Ты всерьез думаешь, что мама позволит причинить вред своим детям ради сомнительных удовольствий простого смертного прыща? Ты глупо смешон, Тага. Не очень-то она помешала мне вздуть тебя уже дважды, уранийский ублюдок». «Ублюдок это точно», — с довольным видом согласился Сет, продолжая наступать. «И то, что тебе кое-что сошло с рук, тоже точно. Шестеро спят крепко и не сразу слышат даже зов родственной крови. Но теперь, когда ты ее пустил, ситуация крепко изменилась. Ауэ, мама, я чую твою поддержку». «Нет». Теперь пришла очередь Альвады заявлять бессмысленные и бесполезные протесты. Незримая, но несомненно темная, как ночь аура, окутывавшая его, словно истаяла. Стало легче дышать, хотя дух мясницкого двора, вонь дерьма и сера никуда не делись. Снова стало видно, что Альвада совсем невелик, чуть ниже среднего роста, узок в плечах, а рядом с исполинским выродком, которого швыряние по комнате только разъярило, так и вовсе мелок и тщедушен. «Нет, ты не можешь, это нечестно, ты не можешь!» Он не договорил. Кулак Сета Слотера мелькнул с невероятной быстротой, так что движение смазалось неясное пятно и врезался в висок островитянина. Тот рухнул, как подрубленный. Он не упал на пол, нелепо взмахнул руками, не отлетел в сторону, не покатился кубарем, а прям-таки врезался в пол, смаху как стоял, будто на него сверху обрушили исполинский валун весом в 10 000 фунтов. Бум! Только гул пошел. Рухнув, Федерико Альвада и Каян Агвальдио больше не шевелился. Голова, вывернутая под нелепым углом к телу, красноречиво свидетельствовала. Даже черная благодать пасует перед ударом здоровенного кулака, если лупит детина размером со шкаф. «Сдохни, тварь!» — ликующе закричала ведьма. «Фух!» — чертов Слотер поморщился, болезненно потряхивая рукой. А затем он вдруг покачнулся и, сделав несколько неуверенных шагов, тяжело прислонился к стене, пачкая ее багровым. Плечи его обмякли, руки бессильно повисли вдоль тела. «Вот ведь дерьмец мелкий!» Слотер потянулся, застонал и сплюнул кровью. «Чуть не уработал. Кровь и пепел. Еще пара тумаков, и я бы подумал дважды, прежде чем снова встать. Я только сейчас осознал, что все еще сжимаю рукоять когтя. Так сильно сжимаю, что пальцы свело судорогой. Пришлось подключить левую руку, чтобы разжать закостеневшие пальцы правой. «Ты в порядке, Сет? Смеешься? Этот мелкий ублюдок подмел мной все полы, как тряпкой. Дери меня, Астарот, если не сломано как минимум 4 ребра». «Черт!» — он мученически скривился. «Пожалуй, не 4, все 5. «Буду знать, что черная благодать пасует перед древней кровью», — искусственно рассмеялся я. «Если еще раз столкнусь с таким одержимым, плюну на все и побегу прятаться в ваш замок, как его там, Кыркадазанг. Не слишком бы я рассчитывал на гостеприимство, и потом ничуть она не пасует». «Что?» — в голосе Урсулы звучало искреннее недоумение. «Но ты же пришил Федерико одним ударом, едва он пустил тебе кровь. Я и до этого кровоточил, что твоя свинья, если вы оба не заметили. Рука, лоб, дыра в ноге, пара мелких царапин тут, пара там. Вполне достаточно, чтобы провонять всю комнату. Только что с того 6? Даже худшие из нас. У герцога входят в нелюбимых пасынках. Но ты говорил, — начал я. Сет оборвал мою тираду, вяло махнув рукой. Ага, здоровые парни не умеют врать, верь больше. Он, кряхтя, сполз по стене и остался сидеть, закрыв глаза и бессильно вытянув ноги. Матушку Лилит нельзя прозвали первосукой. Последующий у нее, что у пса блох. С чего ей беспокоиться о каком-то одном из своего выводка? Сам подумай. Всю свою историю древняя кровь только тем и занималась, что резала и изводила, жгла и истребляла себя самое. Мы едва не угробили друг друга в войне рычащего короля, а окончательно подорвали свою линию и свое могущество во время конфликта кланов, когда пали все семьи, кроме 4. Все это время древняя кровь лилась рекой, но разве Лилит или кто-то еще из 6 вмешивались? Та же история с черной благодатью. Осеняя ею, шесть не интересуются, как и против кого их дар будет использован. Главное, чтобы при этом сломали побольше костей. «Сукин сын!» — воскликнул я. «Ты купил его! Ты купил его, как шулер деревенского лопуха!» «Ага!» — пробурчал Слотер. Он открыл глаза и снова плюнул кровью прямо на труп Альвады. «Я ж говорил тебе, что всегда выполняю работу, за которую взял задаток». Я посмотрел на тело мертвого сатаникаса, с некогда смуглого, а ныне бледного воскового лица, которого даже смерть не стерла выражение искреннего замешательства. Открытые глаза смотрели в бесконечность, постепенно уподобляясь стеклянным пуговицам. «Мне казалось, ты работал на него». «Работал». И работа была выполнена, как только Тага получил свою шкатулку. Все остальное в контракт не входило. «Тогда на кого?» Я начал было глупо мямлить, но тут же оборвал себя, вспомнив ликующий крик рыжей бестии, когда она бросила свое заклинание, лишившее все пистолеты возможности стрелять. Сет работал на меня. Ведьма подошла к телу сантагийца и, опустившись на корточки, провела пальцами по его узкому и острому, точно лезвие стилета, лицу, закрывая глаза. А потом внезапно выпрямила их, сделав вилкой. И медленно, с жуткой улыбочкой, от какой меня мороз продрал по хребту, вдавила веки прямо внутрь черепа. Длинные острые ногти пронзили плоть, как ножи. Она продолжала давить, пока осклизлая жидкость не потекла по лицу покойника, смешавшись со следами кровавых слез. Затем Урсула повернула голову в мою сторону. Я никогда не видел, чтобы лицо человека изображало такой триумф. Я подрядила знаменитого Сета Слотера уничтожить очередное чудовище, причиняющее людям зло. «Сомневаюсь, что у тебя был с собой мешок двурыльников, как у Альвады», — пробормотал я, с трудом скрывая отвращение. «Не было». Ведьма улыбнулась и, глядя мне в глаза, медленно облизнула свои искусанные пухлые губы. «Очень медленно и очень похотливо». Так что мне немедленно захотелось стянуть штаны, наплевав на то, что ее пальцы все еще оставались внутри черепа покойника. Я перевел взгляд на Слотера, но тот лишь вяло дернул плечом и самодовольно ухмыльнулся. «Сбегай за святой водой, кот, да? Вот же ублюдок!» И... Ламар прекратил сражаться с дымящейся курицей, которую разделывал при помощи ножа и вилки, и внимательно посмотрел на своего приятеля. Помойный кот, голый по пояс, с бинтом, обмотанным вокруг торса, сосредоточенно лепил из хлебного мякиша очередного, третьего по счету чертика. Два других уже сидели на оторванной горбушке, свесив кривые ножки. Что и? Это была самая жуткая ночь в моей жизни. И слава небесам, она наконец завершилась. Кот зубцом вилки обозначил новому чертику глаза дырки. Собственно, для меня все на том и закончилось. Ньяш-Агьях убил графа Лахии, Сет убил Ньяш-Агьяха, убил людей Альвады, убил самого сантагийца. Одним словом, решил все вопросы на корню, в свойственной ему манере. А глупый и неловкий помойный кот, заваривший всю кашу, нигде не всплыл, чему невероятно рад по сей день. «А что же ведьма?» — спросил Кейси, аккуратно отгребая на край тарелки разваренные ошметки луковицы. «Ее ведь никто не убил?» Покинула Ур через 3 дня. Это было условие Слотера. Она казалась слишком яркой, чтобы оставаться в этом городе, не причиняя беспокойства, в том числе ему. Не могу сказать, что мне жаль. Как бы то ни было, она оставалась сукой, красивой, несчастной, но в то же время безжалостной и опасной, как крыса в мешке. Сукой. В голосе кота, тем не менее, прорезались нотки сожаления. Он послюнявил палец и принялся аккуратно прилаживать на место, отвалившийся от головы хлебной нечисти рог. А все трупы повесили на несчастного бедолагу графа. Случился не самый тихий скандал, однако об увлечении этой тряпичной головы оккультными науками ходили кое-какие слухи. Так что в историю, про вышедший из-под контроля эксперимент с потусторонними силами, поверили без лишних вопросов. Даже хваленые репортеры твоего Ренода съели все как миленькие. Третий чертик присоединился к двум своим товарищам на горбушке. Мякиша оставалось мало, поэтому он вышел совсем мелким и каким-то плюгавым. Кейси прекратил свои манипуляции с курицей и наморщил лоб, оживляя в голове воспоминания. А, кажется, припоминаю. Бойня в особняке Лахьи. В хрониках выходили маловразумительные заметки с места событий. Никто так и не объяснил, что именно произошло в особняке лютецианца. А потом Ковен по приказу магистрата провел полную магическую санацию здания, уничтожив все улики и следы. Ага. Если так подумать, то версия о неосторожном оккультисте, в общем, не так далеко ушла от истины. Не путайся, Лахьи, с темными силами, ему бы не встретить Урсулы и не привести ее в свой дом. А властям блистательного и проклятого требовалось как-то выкрутиться из ситуации с полудюжиной мертвых сантагийцев, работающих, ко всему прочему, на Черную Церковь, которых нашли в доме графа. Думаю, после всего случившегося Сет встретился с Витаром Дортмундом и нашептал ему обо всем, что произошло. Так сказать, поведал историю с первых уст. И вице-канцлер решил, что замять дело куда проще, чем дать ему огласку. Ты, кстати, знаешь, что глава второго департамента из выродков и приходится роднёй ублюдку. А что, есть кто-то, кто этого не знает? Рассмеялся Ламар. Некоторые тайны в Уре зовутся тайнами абсолютно незаслуженно. Он приглашающим жестом ткнул в разделанные куски курицы, но помойный кот покачал головой и взялся за кувшин с вином. Личный бритер Иоганна Ренода на это пожал плечами, как знаешь, и отправил в рот кусок белого мяса. «А кольцо?» — неожиданно спросил Кейси, прекращая жевать. «Что стало с печатью Бафомета? Сет не попытался снять его?» «Разве не очевидно? Ублюдок оставил его ведьме». «Я полагал, что охотнику на нечисть пригодился бы артефакт, не позволяющий тварям из преисподней наносить ответный удар. Сохранить кольцо, будучи снятым с пальца ведьмы, Сет Слоттер многократно облегчил бы свою работу на будущее. А попробовать стоило. У него имелся целый труп Тага, в жилах которого кровь еще не свернулась. Он не попытался. Странный жест. А то. Но чертов Слоттер посчитал, что женщине, за которой охотится Черная Церковь, а также немалая куча демонов преисподней, потребуется любая защита. Ублюдок, несмотря на всю свою репутацию, свирепость бывает сентиментален. Когда-нибудь это выйдет ему боком. Да, впрочем, регулярно и выходит. Просто он слишком упрямый сукин сын, чтобы это признать. А всех, кто слишком настойчиво пытается его переубедить, норовит вколотить в землю по самую макушку. Кейси только покачал головой, не то осуждающе, не то недоуменно. Какое-то время они сидели в молчании. Ламар все больше работал челюстями, кот кадыком. Слегка заскучав от тишины, главарь кошаков принялся развлекать себя тем, что щелчками поочередно сшибал своих чертиков с хлебной корки, а затем усаживал обратно. Когда чертики по второму разу отправились в полет и вернулись на исходную, Ламар вдруг отложил вилку и спросил. «Бафомет, Лахьи, Альвада, четверка наемников, куча темных паладинов, почти десяток слуг и даже демон Яшагьях. Она и впрямь стоила того, чтобы за нее умереть?» «Нет», — кот мягко улыбнулся и покачал головой. «Но это ж была настоящая ведьма». В смысле, стоило по меньшей мере попытаться.